Глава 8. Я лежала на кровати, зажмурившись, и категорически отказывалась открывать глаза, потому что стоит это сделать, и тут же в абсолютную внутреннюю гармонию влезет что-нибудь отвратительно реальное. Если бы только можно было вот так вот лежать, так ведь не дадут изверги. Интересно, сколько сейчас времени? Уже утро или еще ночь? Приоткрыв один глаз, покосилась на кусочек окна, видневшийся между занавесками. На улице было темно. Конечно, в нашем городе, да еще и зимой, темно бывает в любое время суток, между 5 вечера и 10 утра. Но все же хотелось бы конкретики. Открыв второй глаз, нашарила взглядом часы, электронный циферблат которых радостно сообщал, что сейчас 2:30 ночи. Нервное возбуждение, державшее меня в тонусе весь прошлый день, слегка улеглось, и я тихонько фыркнула. Да, это я, как говорится, дала стране угля. Меньше 2 суток назад я познакомилась с Беляевым, а сейчас он уже мирно посапывает рядом. Нет слов. Вернее, они, конечно, есть, но исключительно нецензурные. А я девушка воспитанная. При мысли о том, как именно вела себя буквально 30 минут назад воспитанная девушка, я покраснела и попробовала закопаться поглубже в одеялко. Но Беляев прижал его рукой и что-то отрицательно промычал. «Кстати, а как он там?» Я повернула голову и с легким опасением посмотрела на завернувшуюся в мое одеяло опору нашего регионального среднего бизнеса. На поверхности осталась только темноволосая голова и не по сезону загорелая рука. Попытавшись пригладить наверняка превратившиеся в воронье гнездо волосы, я вдруг осознала, что снова нервничаю. А вдруг внезапный порыв страсти уже прошел? Сейчас он проснется, увидит лохматую меня с несвежим, хорошо, если не с растекшимся макияжем, и сбежит, отговорившись вескими причинами. Или даже не утруждая себя этим. Я сама себе боялась признаться, насколько опасаюсь увидеть в его глазах разочарование, даже тщательно скрываемое. Беляев лежал, уткнувшись лицом в край подушки, и, казалось, не подавал признаков жизни. Интересно, и что теперь я должна сделать? Разбудить его или пускай валяется? Наверное, последние фразы я произнесла вслух, потому что объект моего внимания завозился и, по-прежнему не отрывая головы от подушки, пробормотал. «Как что делать? У нас шампанское в холодильнике». «Замечательная идея, подкупающая своей оригинальностью в 2 часа ночи», — согласилась я. «Только вот кто за ним пойдет? «Я, естественно. Кто же тебе шампанское доверит? Или прольешь, или яду не в тот бокал насыплешь». «Тогда чего ты лежишь?» Мне очень хотелось, чтобы он уже наконец-то открыл глаза, и я смогла бы понять, было ли ему так же хорошо, как и мне. «Я старый, больной, плавучий чемодан». Беляев с душераздирающим вздохом сел на кровати. «А к шампанскому что взять, шоколад или фрукты?» «Лера, ты чего так смотришь?» «У тебя немного странный вид. Ты все в порядке?» Я банально постеснялась спросить, хорошо ли ему было, и задала первый пришедший в голову вопрос. «Нет, все не в порядке». «Нет?» Я почувствовала, как в животе образуется ледяной клубок, а мир вокруг стремительно теряет краски. «Конечно, нет. Если бы ты не вылезла со своими числительными, я бы не знал, что на свете есть ты. И что самое страшное, мог никогда и не узнать. Как бы я тогда жил?» «Жил бы без меня». Клубок мгновенно растаял, и краски снова вернулись на свои места, сияя ярче, чем когда бы то ни было. «Как раньше». «Ты ведь понимаешь, что как раньше уже не будет?» «Правда?» «Нет, неправда». «Дурочка-то какая, честное слово». «Я не дурочка, а ты обманщик». Благоразумно перевела я стрелки, потому что абсолютно не готова была к серьезным разговорам. «Неси лучше шампанское». «Вот так всегда». Беляев отбросил одеяло, Встал, совершенно не смущаясь. Натянул джинсы прямо на голое тело и поплелся на кухню. Я слегка задумалась, если, конечно, сумбур, царивший в моей голове, можно было назвать думанием. Накинула халат и пошла следом, попутно подбирая разбросанные по всей комнате элементы одежды, причем не только моей. Остановившись в дверях, я молча смотрела на него и вдруг совершенно внезапно подумала о том, что, наверное, это и есть счастье. Простое, не нацеленное на достижение высших целей, а простое, маленькое, нежное и пушистое женское счастье. Смотреть на мужчину, который стоит на твоей кухне в одних джинсах, босиком, встрёпанный, и, чертыхаясь, пытается налить в бокалы шампанское, но пена не слушается и все равно переливается через край. К нему можно подойти, обнять, поцеловать между лопаток, и он не исчезнет, словно фантом, с первыми лучами солнца. И если за эти мгновения надо заплатить, то я готова. Тем более, что пока не очень понятно, как, когда и насколько серьезно придется расплачиваться. В любом случае, это будет потом, завтра. А сейчас он мой. Пусть на один вечер, на одну ночь и на одно утро, и это тоже счастье. Мое собственное, моя прелесть. И я, как толкиеновский голлум, не собираюсь ни с кем делиться. И не надо высоких и красивых слов о любви. Без них спокойно можно прожить, особенно когда тебе уже не 18. Тем более, что то, что сейчас делает меня немного счастливее, ненадолго. Я не строю планов. Не думаю о том, как мы назовем наших детей и как состаримся вместе. Я просто счастлива. Здесь и сейчас. А об остальном? Тем временем Беляев наконец-то справился с возложенной на него непростой задачей, поставил на поднос два бокала, повернулся ко мне, сдержанно поклонился, попытался шаркнуть ножкой, но не сумел. «Позвольте предложить вам бокал шампанского», — сказал он торжественно и интимно. Мне раньше даже в голову не приходило, что эти две интонации могут так сочетаться, но все бывает в первый раз. «Непременно», — улыбнулась я, решив получить от этой ночи все, что можно, и немножечко того, чего нельзя. И, возможно, даже не один. «Не один?» — с притворным ужасом, принимая мою игру, ответил Беляев. «Ты хочешь сказать, что выпьешь два или даже три бокала? Ужас какой!» «Да запросто!» Я сделала глоток шампанского. «И начну буянить, и вообще плохо себя вести». «Это ты умеешь!» — кивнул он и, поставив бокал на столик, как-то очень ловко поймал меня и взгромоздил себе на колени. «И как именно ты собираешься себя плохо вести?» «Ну, даже не знаю. Например, начну приставать к симпатичным, солидным бизнесменам, которые внезапно обнаруживаются в моей квартире». «И часто ты их там обнаруживаешь?» Мне показалось, или в его голосе мелькнула ревнивая нотка, от которой сладко заныло сердце. «Да вот, буквально 5 минут назад захожу на кухню и вижу мужчину, стоящего там и пытающегося не залить все вокруг шампанским. Представляешь?» «Какой кошмар! Что, совершенно незнакомого мужчину?» «Ну, как тебе сказать, не то чтобы совсем. Если бы мне кто-нибудь еще вчера утром сказал, что Дмитрий Васильевич Беляев способен на такие дурашливые пикировки, я бы даже отвечать не стала, а только покрутила бы пальцем у виска. А если бы этот кто-то добавил, что происходить это будет у меня в спальне, я бы посоветовала вызвать скорую. Кажется, именно этого мужчину я недавно видела в своей постели. Или это был не он?» «Что значит «не он»?» Хохочущий Беляев, такое бывает, подхватил меня на руки и, пресекая поцелуями любые попытки к сопротивлению, утащил на кровать. Телефонный звонок пытался вытащить меня из сладкой пучины сна, но я, не желая прерывать такой восхитительный, местами эротический сон про Беляева, только поглубже закопалась в одеяло. Раздавшийся рядом сонный голос заставил замереть на месте и задуматься, насколько сон был, собственно, сном. Телефон продолжал жужжать. «Ты трубку теперь вообще брать не будешь или только сегодня?» Такой же сонный, как и я, Беляев поднял голову от подушки, дотянулся до тумбочки и передал по-прежнему незамолкающий телефон мне. Постепенно осознавая происходящее, выстраивая в медленно просыпающейся памяти логическую цепочку «фотография Беляев-шампанское», я молча взяла телефон и увидела на экране «Макс». Поморщилась, так как разговаривать с этим предателем не было ни малейшего желания, но, прекрасно зная его настойчивость, сняла трубку. «Алло». Голос после сна был хриплым и недовольным. «Но это не мои проблемы, так ведь?» «Лер, привет, извини, что так рано». Я посмотрела на часы, показывавшие 7 утра. «Но у меня очень странный и срочный вопрос». «Макс, 7 утра». Я поёрзала, устраиваясь поудобнее в одеяльном коконе и пытаясь сбросить нахальную руку, щекочущую мою коленку. «Понимаю, извини, но ты...» Тут Макс запнулся, что было ему не очень свойственно. «Ты случайно не знаешь, где может быть Беляев? Всё понимаю, но просто спрашиваю. Не подумай ничего такого, просто... Понимаешь...» Вероника волнуется, так как он прислал сообщение, что его, скорее всего, до утра не будет, но ничего не объяснил. А так как ты у нас в последнее время персона, приближённая к царскому телу, то вдруг ты знаешь. Вот. Просто для него ночевать где-то вне собственного дома — не совсем обычный поступок». «Ах, Вероника волнуется», — протянула я, наконец-то отбив атаку наглой конечности и глядя в глаза резко посерьёзневшему постельному террористу. «Максик, откуда ты в 7 утра знаешь, что она волнуется?» Беляев негромко хмыкнул. «Не подумай ничего такого, просто спрашиваю». «Лера», по интонации друга детства я поняла, что кто-то очень быстро думает. «Только не говори мне, что он у тебя». «Ну а даже если и так», я пожала плечами. «Разве ты не этого хотел? Или это не укладывается в ваш с Вероникой график? Ну, извини». «Так, понятно». Макс был на удивление серьёзен. «Я к тебе сегодня заеду вечером. Постарайся быть дома, хорошо? Желательно одна». «Макс, я не могу и не хочу тебе ничего обещать. Мне совершенно не хотелось быть белой и пушистой с человеком, который так беспардонно использовал меня в своих непонятных играх. И то, что мы знакомы почти 30 лет, не имеет никакого значения в данном случае. Ложь, как выяснилось, может разрушить любые, даже очень давние отношения. Я не уверена, что буду вечером дома. Так что, если хочешь, приезжай днём или утром. Не скажу, что у меня были какие-то глобальные планы на вечер. Если честно, их вообще не было. Но идти на поводу у Макса не хотелось из какого-то детского упрямства». «Хорошо». Было слышно, как он, прикрыв ладонью динамик, с кем-то быстро переговорил. И что-то подсказывало мне, что это был никто иной, как очень обеспокоенная отсутствием супруга, нежная и ранимая Вероника. «Я приеду 3 часа. Какая интересная и насыщенная у меня, однако, в последнее время стала жизнь. Какая там Санта-Барбара, я вас умоляю». «А какие у тебя планы на вечер?» Это уже подал голос Беляев, про которого я, погрузившись в размышления о своей нелёгкой судьбе, ненадолго забыла. «Ты куда-то собираешься?» «Да нет». Я махнула рукой и поморщилась. «Просто не люблю, когда мне навязывают те или иные условия. Особенно, если это делают люди, которым я раньше безоглядно верила. Ключевое слово, к сожалению, раньше». «Брось, он нормальный мужик». Беляев почему-то не разделял моего возмущения интригами Макса. Хотя мне казалось, что к любовнику собственной жены он должен испытывать как минимум неприязнь. Не он такой, жизнь такая. «То есть ты не считаешь его поступок аморальным?» Я от возмущения даже выползла из-за подушечного холма и непонимающе уставилась на комфортно развалившегося на кровати Беляева. «То, что он меня использовал, чтобы подобраться к тебе, между прочим, не к кому-нибудь, и заставить тебя совершить какой-то там нужный ему опрометчивый шаг, это, по-твоему, тоже нормально?» «Конечно». Он был совершенно спокоен и смотрел на меня с лёгкой насмешкой в светло-серых глазах. «Лерочка, ты просто никогда не вращалась в нашем террариуме. иначе давно привыкла бы к тому, что правду там можно услышать в крайне редких случаях. Что абсолютно каждый ведет свою тщательно спланированную игру. И хорошо, если одну. И что, Макс тоже игрок в этом вашем мужском клубе по интересам? Я уже не была уверена, что хочу знать ответы на множество теснившихся в еще сонной голове вопросов. Нет, Лера. Максим еще игрок не нашего уровня, не дорос пока. И именно поэтому мне очень, я бы даже сказал, очень-очень интересно, для кого он все это делает. За кого он играет? Не за тех ли, кто так активизировался в последнее время? Но он же вращается в ваших там каких-то бизнес-тусовках. Я вспомнила немногочисленные рассказы Макса о каких-то встречах и приемах, над которыми я всегда смеялась, потому как природа щедро наделила его язвительностью, чувством юмора и острым языком. «Конечно», — согласно кивнул Беляев и подгреб меня к себе под бок, легко сломив сопротивление, впрочем, не слишком активное. Максим — талантливый аналитик, и лет через 5, если не заиграется и будет правильно себя вести, сможет занять достойное место в своей нише. «А то, что он любовник твоей жены, это тебя тоже никак не смущает и не напрягает?» У Беляева под боком было тепло и уютно, но не спросить я не могла. «Нет, не смущает. Я же объяснял тебе специфику наших отношений. И то, что она выбрала умненького Макса, а не какого-нибудь пустоголового мачо, говорит о том, что моя дорогая супруга имеет в отношении него какие-то далеко идущие планы. Но знаешь, меня сейчас еще меньше, чем обычно, заботит личная жизнь моей жены. А вот моя собственная — очень даже. У нас есть еще 2 часа, так неужели мы будем тратить их на разговоры об этой сладкой парочке? Мне кажется, у нас найдется более интересное занятие». Разумеется, занятие нашлось. Причем мы так им увлеклись, что не поставь я будильник на конкретное время, визит Макса мог застать нас в самый неподходящий момент. Проворчав что-то нелицеприятное в адрес тех, кто ходит в гости по утрам, Беляев встал и, прихватив предварительно собранные по всей комнате вещи, ушел в душ. А я осталась в постели, тупо глядя в потолок и пытаясь понять, как мне теперь себя с ним вести. Как вообще ведут себя любовницы крутых бизнесменов? Интересно, специального пособия нигде в интернете нет? Чего-нибудь типа «Как стать образцовой любовницей миллионера» с советами на каждый день и ежедневным чек-листом. Появившийся в дверях комнаты Беляев был отвратительно свеж и бодр, словно и не спал в эту ночь всего 2 часа, и даже небольшие синяки под глазами не могли прогнать с его физиономии довольное выражение кошака, нажравшегося до отвала халявной рыбы. Скорее наоборот, они добавляли ему загадочной томности, непрозрачно намекая на некие отягчающие обстоятельства. Тяжко вздохнув, я выползла из-под одеяла и, сопровождаемая довольным сытым взглядом, направилась в ванную, где 10 минут простояла под контрастным душем. Это привело меня в более или менее адекватное состояние, и я уже достаточно бодро вошла в кухню, в которой восхитительно пахло свежесваренным кофе. На столе дымилась чашка, рядом на тарелочке лежали пирожные, на которые у меня, видимо, скоро начнется аллергия. Я недоуменно огляделась, пытаясь понять, куда делся автор чудесной композиции «Кофе с эклером», и обнаружила его на балконе, держащим в одной руке чашку, а в другой — телефон. Он что-то говорил, не забывая отпивать из чашки, и выглядел при этом так по-домашнему, что у меня закололо где-то в районе сердца. Цыкнув на непослушную часть организма, я сделала глоток и блаженно прищурилась. Да, чашка крепкого черного кофе с утра — это правильное начало дня. Не успела я сделать нескольких медленных глотков, как замерзший Беляев вернулся с балкона и, проходя мимо в прихожую, чмокнул меня в нос. Практически тут же раздался звонок домофона, и Беляев почему-то сам открыл дверь, махнув мне рукой, мол, пей спокойно. Я, заинтригованная до полного безобразия, выглянула в коридор и увидела в приоткрытой двери водителя Лёшу, который передал Беляеву большой портфель или что-то в этом роде, и с улыбкой кивнул мне, поздоровавшись. «Что это было?» — поинтересовалась я, когда Беляев вернулся в кухню, на ходу извлекая из сумки ноутбук. «И зачем тебе ноут?» «Работать буду», — невозмутимо сообщил он мне, усаживаясь за стол и пристраивая на него компьютер и записную книжку. «Здесь?» Я от такого поворота событий даже слегка растерялась. «Не, если я мешаю, то могу и в комнату перебраться, то только скажи». Он тут же изобразил на лице полную готовность исполнить любое мое пожелание. «Нет, Дима, ты не понял, я имею в виду другое. Ты что, собираешься работать у меня дома?» «Ну да. Мне абсолютно не принципиально, где кнопки на клавиатуре нажимать. А здесь мне нравится. У тебя хорошо, уютно, тепло. Пирожных, опять же, полный холодильник». На более внятную реплику я, к стыду своему, оказалась неспособна. «Да ты не переживай, я после трех все равно вынужден буду уехать, так что не буду тебе слишком надоедать». С этими словами он утянул с тарелки очередное пирожное и с аппетитом здорового крупного мужчины вгрызся в него. От ответа на эту эпохальную речь меня избавил очередной звонок в дверь. Будучи наученной горьким опытом, я сначала посмотрела в глазок и предсказуемо обнаружила на площадке Макса. Открыв дверь, посторонилась и пропустила его в квартиру, заметив, что дверь на кухню, где так внезапно обосновался Беляев, уже закрыта. Почему-то это царапнуло. Значит, он не хочет, чтобы хоть кто-то знал о том, что он провел у меня ночь. Обидно стало ужасно. Но, с другой стороны, что я понимаю в движениях души и разума сильных мира сего? Ничего. Пешкам понимать и не надо. Не для того их в игру брали. «Привет», — как-то неуверенно проговорил Макс. «Я пройду?» «Конечно». Я кивнула в сторону комнаты и, заметив, что Макс удивленно покосился на закрытую кухонную дверь, пояснила. «У меня там кот». «Кот? Лер, какой кот? У тебя отродясь кота не было». Макс посмотрел на меня даже не сочувственно, а с какой-то опаской. «Не было», — бодро согласилась я. «А теперь появился. Большой, черный и жрет как не в себя. Пирожные очень уважает». «Кот, пирожные?» — искренне удивился Макс, проходя в комнату. А на кухне что-то возмущенно громыхнуло. «И вообще, у тебя же еще вчера никакого кота не было, а сегодня утром уже есть? Странно как-то. Породистый хоть?» «Не то слово!» — с энтузиазмом, громко, чтобы слышно было и на кухне, проговорила я. «Породистый, с хорошей родословной, прививки опять же все сделаны». «Но ты бы все равно к ветеринару свозила на всякий случай, мало ли что. Может, лишай там какой не заметили, или кастрировать надо, всякое бывает». «Спасибо, Макс!» От всей вредной женской души поблагодарила я, прислушиваясь к шорохам на кухне, резко смолкшим при словах о кастрации. «Непременно так и сделаю в самое ближайшее время». «Ладно, Лер, бог с ним, с твоим котом, лучше скажи мне...» Тут Макс запнулся, невольно покосившись в сторону кухни, откуда снова донеслось непонятное шебуршание. «Ты что, переспала с Беляевым?» «А что? Я не собиралась ни перед кем оправдываться. Особенно перед этим двуличным типом. Мы взрослые люди, и, по-моему, ты именно к этому и стремился, разве нет?» «Да, ну просто как-то внезапно», — смущенно улыбнулся он, снова превращаясь в старого доброго Макса. «И как? Прости за любопытство». Шуршание на кухне прекратилось, а я, страшно разозлившись на Макса за неуместное любопытство, посоветовала. «У Вероники спроси, как. Она точно в курсе. Или она слишком трепетная, чтобы отвечать на подобные неприличные вопросы?» «Да ладно, чего ты заводишься?» Пошел на попятную Макс, но снова не выдержал. «И все-таки. Жалко тебе, что ли?» «Не жалко. Просто это не твое дело. Но чтобы ты не помер от любопытства, и мне не пришлось закапывать твою немаленькую тушку в промерзшую землю, скажу. Это было феерично». «Да ладно!» Макс недоверчиво дернул бровью и хотел сказать что-то еще, но тут скрипнула кухонная дверь, и мы услышали знакомый голос. «Доброе утро!» Макс медленно обернулся, словно не веря своим ушам. В дверях, опершись плечом о косяк, стоял Беляев и довольно скалился улыбкой голодного крокодила. «Доброе!» — заторможенно кивнул Макс, видимо, пытаясь осознать реальное наличие живого жизнерадостного Беляева в моей квартире в половине десятого утра. «Что-то не так?» — безмятежно поинтересовался Дмитрий Васильевич, проходя мимо застывшего памятника Максима и усаживаясь в кресло. В мое кресло, между прочим. «Может быть, вам кофейку?» «Утром очень душевно, поверьте. А у нас как раз более чем неплохой сорт на молот. Сам выбирал, сам молол. Хотите?» «У вас?» — уточнил все еще не пришедший в себя приятель. «В смысле, у вас с Лерой?» «У нас с Лерой, разумеется», — все так же доброжелательно подтвердил Беляев. «Вы же не думаете, Максим, что я в присутствии своей девушки буду говорить о ком-то еще? Это было бы не совсем камильфо, согласитесь?» «Своей девушке», — повторил Макс, тоже опускаясь в кресло, которое за многие годы привык уже считать своим. «То есть Лера ваша девушка?» «Да. А что вас смущает?» Беляев слегка приподнял левую бровь. «Если мне не изменяет память, а она мне обычно не изменяет, вы же нас и познакомили. В пятницу. Припоминаете?» «Забудешь такое». Макс, видимо, почти полностью придя в себя, хмыкнул. «Это была самая незабываемая презентация из всех, на которых я имел несчастье когда-либо побывать. Впечатлений масса. Верите, до сих пор в себя прихожу?» «Верю. Сам был под неизгладимым впечатлением. А скажите, Максим, это ведь была целиком и полностью ваша идея пригласить туда Леру? Или все же вам ее кто-нибудь подсказал?» «Да моя это была идея, моя». Макс расслабленно откинулся в кресле, и я вдруг поняла, что он очень устал. Не сейчас конкретно, а вообще. Он выглядел как человек, опрометчиво взваливший на себя больше, чем оказалось по силам. «Знаете, Дмитрий Васильевич, я ведь действительно хотел просто ее развлечь, пока эти семейные разборки ее не доконали. А ничего, что я тоже здесь сижу. Точнее, хотела бы сесть, но мое кресло кто-то, не будем показывать на него пальцем, нагло занял». Я, пристроившись на подлокотнике дивана, почти шипела от возмущения, пока эти два... не знаю даже, как и назвать, обсуждали меня так, словно они в комнате вдвоем. «Если вы вдруг забыли, мальчики, то это мои кресла, моя комната и моя квартира». «Прости, Леруня», — тут же покаялся Макс, постаравшись придать своей прохиндейской физиономии честное и виноватое выражение. «Но это действительно так. Ты выглядела такой пришибленной тогда, ну, просто слезы на глаза наворачивались, честное слово». «И ты, значит, пожалел меня и решил развлечь таким вот замысловатым образом?» Я аж руками всплеснула от умиления. «Макс, ну хоть сейчас не выкручивайся. Не перед кем. Все присутствующие в курсе твоей запутанной личной жизни». Не успел я договорить, как Макс резко выпрямился в кресле и посмотрел на меня с таким возмущением, что я почти почувствовала себя виноватой. Непонятно, правда, в чем именно. «Лера здесь абсолютно ни при чем», — не дал ему высказаться Беляев, с искренним интересом наблюдавший этот спектакль в театре одного актера. «Если вы, Максим, имеете в виду информацию о ваших нежных отношениях с моей женой, то могу вам сказать, что я в курсе, причем уже очень давно». Макс перевел взгляд на абсолютно невозмутимого Беляева и снова откинулся на спинку кресла, сведя руки перед собой и переплетя пальцы. Наигранное, рассчитанное на публику возмущение исчезло, словно его и не было. И передо мной сидел сосредоточенный, умный, расчетливый и хладнокровный человек. «Как давно?» — спокойно поинтересовался он у Дмитрия Васильевича. «С самого начала». Беляев был сама любезность. «Практически сразу же. хотя точную дату, пожалуй, не назову. Откуда? Максим, не разочаровывайте меня. Укоризненно, чуть ли не по-отечески покачал головой Беляев. Я все же не на рынке апельсинами торгую. Неужели вы думали, что моя служба безопасности пропустит такую ценную и важную информацию? И, узнав об очередном любовнике Вероники, не сообщит мне эту пикантную новость. Не старайтесь выглядеть глупее, чем вы есть на самом деле, вам не идет. Макс молча кивнул, поморщившись при слове «очередном». Ненадолго задумался, затем снова посмотрел на Беляева. «И что вы скажете по этому поводу?» «По какому именно? По поводу вас с Вероникой?» «Да». Макс серьезно и при этом слегка вызывающе смотрел на Дмитрия Васильевича. «Да без проблем». Тот легкомысленно махнул рукой, словно не замечая обалдевшего лица Макса. «Не вы первый, не вы последний. Не обольщайтесь, Максим, я знаю свою жену гораздо дольше и лучше, чем вы, уж поверьте. И таких, как вы, и вам подобные, навидался за эти годы по самое не хочу. Или вы испытываете иллюзии по поводу своего особого места в жизни и сердца моей жены?» «Так я вас разочарую. Это именно что иллюзии». «Вы ошибаетесь», — тихо, но твердо произнес Макс. «Вероника не такая. Это она рядом с вами вынуждена защищаться. А на самом деле она нежная и беззащитная». «Да...» Беляев задумчиво почесал кончик носа, и в его взгляде, брошенном на Макса, мне почудилось что-то похожее на сочувствие. «Все еще хуже, чем я предполагал». «И от кого же, простите за нескромность, вынуждена защищаться Вероника рядом со мной? Хотя нет, не говорите, я сам угадаю. Наверное, от меня, такого хитрого, беспринципного и жестокого. Я прав?» Макс хмуро посмотрел на Беляева и слегка пожал плечами, не соглашаясь, но и не споря. И я поняла, что тот, конечно, прав. И именно на него плакалась Максу несчастная замученная Вероника. «Вы же ее не любите», — негромко сказал Макс, обращаясь к Дмитрию Васильевичу. «А она не заслуживает такого возмутительного равнодушия и безразличия. Она невероятно, просто потрясающе чуткая, ранимая. Ей нужна забота, внимание, сочувствие». «Кто слабый и ранимый? Кому нужно сочувствие и забота? Веронике?» «Максим, вы уверены, что мы с вами разговариваем об одном и том же человеке?» «Абсолютно». В глазах Макса горел огонек фанатичной уверенности в своих словах, и я отчетливо поняла, что даже если ему предоставят 100% достоверные доказательства того, что Вероника абсолютно не такая, как ему кажется, он заявит, что они сфабрикованы, чтобы погубить эту невинную овечку. Как говорится, медицина здесь бессильна. Видимо, Беляев пришел к аналогичным выводам, потому что с неприкрытой жалостью посмотрел на Макса, вздохнул и поинтересовался. «А вы, значит, в отличие от меня, Веронику любите?» «Да», — приятель кивнул лохматой головой. «Очень. А она любит меня. Хотя вам, наверное, трудно в это поверить, да?» «Трудно», — не стал спорить Беляев. «Потому что я знаю Веронику почти 20 лет и ни разу за эти годы не заметил в ней способности испытывать это чувство. Исключение — ее любовь к себе». «Это не так», — с прежним упорством ответил Макс. «Вероника удивительная женщина». «А вот в этом не могу с вами не согласиться, Максим», — Беляев хищно прищурился. «Потому что только удивительная женщина может так мастерски задурить голову одному из талантливейших аналитиков, которых я знаю. Смотрю вот сейчас на вас и диву даюсь. Где ваша хваленая хватка и проницательность? Где ваше умение логически мыслить? Где? Вы просто не смогли или не захотели увидеть в ней искреннюю и светлую душу». Макс словно не слышал его и говорил так убежденно, что я вдруг засомневалась. А вдруг прав именно он? «Не спорю». Дмитрий Васильевич как-то недобро прищурился. «И, наверное, вы готовы простить ей любую ошибку, Любой не очень благовидный поступок, да, Максим? Да. Я смотрела на Макса и думала о том, что его бы уверенность да в мирных целях цены бы не было. Тогда, — совершенно спокойно продолжал Беляев, — вы наверняка сможете ей простить то, что помимо вас у моей чудесной супруги есть еще один любовник, так сказать, запасной вариант. Или запасной вы, а он основной, я, честно говоря, не вникал. Это для меня совершенно не принципиально. Это неправда. Макс страшно побледнел, а пальцы, вцепившиеся в подлокотник кресла, побелели от напряжения. Вы говорите это, чтобы отомстить мне. Это неправда. Это не может быть правдой. Отомстить? Господь с вами, за что мне вам мстить? Вы пока передо мной почти безгрешны. И мне жаль, Максим. Поверьте, мне действительно жаль, но это правда. Доказательства. Мне нужны доказательства, если это действительно так. На Макса страшно было смотреть. Казалось, он мгновенно постарел лет на 10. Хорошо. Равнодушно пожал плечами Беляев. И, достав телефон и что-то пролистав на нем, протянул его Максу. Этого достаточно? Обратите внимание на дату. Это вчера. Я со своего места не видела, кто или что было на фотографии. Но, видимо, это действительно доказывало неверность чудесной Вероники, так как Макс застыл в кресле, на какое-то время перестав реагировать на окружающих. Затем молча встал и, ни слова не говоря, вышел из комнаты. А через минуту хлопнула входная дверь. Я повернулась к Беляеву. «Ну как ты мог? Дима, зачем ты это сделал? Он же, кажется, действительно ее любит. Это безжалостно. Не знаю... Ужасно, жестоко. Не понимаю, зачем ты так с ним?» Беляев спокойно посмотрел на суетящуюся меня и спросил. «То есть ты считаешь, что лучше бы он и дальше пребывал в неведении, что эта стерва дурит его, и он ей нужен только для достижения определенного результата? Чтобы потом выбросить его как ставшую ненужной вещь? Думаешь, тогда ему стало бы намного легче?» Не лучше ли пресечь сейчас, когда он еще не натворил дел, не испортил себе карьеру и жизнь? «Ну, не знаю». Я растерянно замолчала, так как не находила аргументов для возражения. «Мне просто так его жалко. Мы ведь с детства дружим. Он мне как брат, понимаешь? И даже то, что он впутался во все это, я думаю, это он от любви, ради твоей Вероники». «Не исключено». Беляев тепло мне улыбнулся. «Ради того, что принято называть любовью, какие только глупости не совершаются». Я поёрзала на диване и неуверенно покосилась на лежащий телефон. «Дима, мне было ужасно стыдно, но любопытство просто разрывало на части. А с кем там на фотографии твоя жена? Ну, прости, прости, прости, мне просто ужасно любопытно». Беляев хмыкнул и, найдя нужную фотографию, протянул мне телефон. Я с любопытством уставилась на экран и поняла, что лимит сюрпризов еще явно не исчерпан. На фотографии сидящая в машине Вероника целовалась с мужчиной, который был виден только в профиль, но и этого было вполне достаточно, чтобы я узнала классически красивый профиль беляевского личного помощника. «Не поняла, что за фигня?» Может быть, не очень интеллигентно, но зато от души произнесла я, пытаясь уложить в сознании новые детали пазла. Детали сопротивлялись и укладываться категорически не хотели. «А Анатолий-то здесь при каких делах?» «Погоди, Дима, ты что, и про это знал?» «Знал, естественно», — Беляев философски пожал плечами. «Видишь ли, Лерочка, я привык полностью контролировать все, что так или иначе касается моего бизнеса и моей жизни. Поэтому и подозрительных или непонятных людей, что для меня примерно одно и то же, а также тех, кто пытается вести свою игру у меня за спиной, я предпочитаю держать, если не рядом, то однозначно в поле зрения. Во избежание сюрпризов, так сказать. Понимаешь?» «Нет, не понимаю». Я даже головой потрясла. «Каждый день видеть человека, который спит с твоей женой, работать с ним, Есть в этом что-то неправильное, противоестественное, даже извращенное, тебе не кажется? Нет, не кажется. Это рационально, Лера. А значит, правильно по умолчанию. Наверное, если бы твой друг Максим не появился сам, добровольно, в зоне моего пристального внимания, мне самому пришлось бы придумать что-то, чтобы приблизить его. Издали контролировать сложновато, а я в свое время обещал Веронике, что не буду активно вмешиваться в ее личную жизнь. Пусть спит с кем хочет, лишь бы не провоцировала скандалы. Они сейчас ни к чему. Не потому, что я их боюсь, абсолютно нет. Просто потому, что именно сейчас не вовремя. А твоя жизнь, она вся подчинена принципу рациональности? Я смотрела на Беляева со смешанным чувством удивления и жалости. Да, наверное, именно жалости. Это в какой же кошмар можно превратить собственную жизнь? Причем сделать это совершенно добровольно. Разумеется. Он спокойно кивнул, подтверждая самые безрадостные мои догадки. В ином случае я бы не построил и не развил свой бизнес до того уровня, на котором он находится сейчас. Неконтролируемые чувства и эмоции — это непозволительная роскошь для такого, как я, Лера. То есть я... Это тоже рационально? Какая прелесть! А не боишься, что можешь внезапно выйти за заранее установленные самим для себя рамки? Вдруг раз и влюбишься? Не обязательно в меня. Надеюсь, моя улыбка выглядела хотя бы относительно искренней и не слишком жалкой. А в принципе, вообще, ты никогда об этом не думал? Лерочка, солнышко, я давно сделал себе все необходимые прививки от такого заболевания, как любовь. У меня абсолютный иммунитет. При этом я не имею ничего против влюбленности, увлечений, флирта, хорошего секса. Но давай не будем произносить слово «любовь», которое вы, девочки, так хотите слышать. Оно только все усложняет. Мне кажется, внимание, забота, симпатия, желание, уважение — разве этого мало? Разве слова «я тебя люблю» стоят дороже, чем, например, решенная проблема или реальная помощь? А как одно другому мешает? Я еще как-то пыталась удержать безнадежно расползающийся на глазах образ романтического героя, в который успела мысленно упаковать Беляева. Можно ведь и помогать, и при этом не бояться говорить о любви, нет? Лера, а зачем о ней говорить? Слова что-то могут реально изменить? Помочь материально, разрулить проблему — вот самые, с моей точки зрения, правильные проявления внимания и заботы. Романтические розовые картинки хороши в книжках про ту самую любовь, а в жизни рулит прагматизм и умение решать вопросы. И никто, даже ты, не сможет меня никогда убедить в обратном. И ты что, никогда никому не говорил «я тебя люблю»? Я с живейшим, почти исследовательским интересом смотрела на этого яркого представителя семейства «человек разумный, рациональный». А зачем? Он недоуменно взглянул на меня и пожал плечами. «Я стараюсь без необходимости не врать и не создавать у людей ненужных иллюзий. Не говорил и не планирую». «Можно я спрошу?» Я поёрзала в кресле и, дождавшись настороженного кивка, спросила. «А ты любил вообще? Вот так, чтобы крышу сносило, чтобы ни о чем другом думать не мог, чтобы голова кругом?» «Да», — Беляев поморщился. «Любил. И мне не понравилось. Как говорится, этот пирожок мы уже ели, и он оказался без мяса. Это отсутствие контроля над ситуацией. И главное, над собой. Нет, больше я на это не подпишусь ни за что в жизни». «Никогда не говори никогда», — предупредила я. Потом на секунду представила себе свихнувшегося от великой любви Беляева, прикинула, каких дров он может наломать в этом случае, и задумалась. А может, и правда не надо? Всем будет спокойнее. Потом подумала и решила вернуться от общефилософских вопросов к делам более приземленным и однозначно более существенным. «Слушай, а как ты думаешь, кто твоей Веронике больше нравится? Анатолий или Макс?» Ну, раз уж у вас с ней такие высокие отношения, то, может, ты в курсе? Я вот, например, болею за Макса. А ты? Лера, опомнись, я ни за кого из них не болею. Потому как Вероника все-таки моя жена, хоть нас и связывают скорее деловые и дружеские отношения. И было бы странно, согласись, если бы я болел за кого-нибудь из них. Так далеко моя лояльность все-таки не заходит. Пока никто из них не лезет слишком далеко, и это просто развлекает Веронику, я смотрю на всю эту ситуацию достаточно спокойно, примерно как на увлечение йогой или вышиванием. «И ты что, вообще ее не ревнуешь?» Я с искренним удивлением смотрела на Беляева. Как-то не вписывалось такое благодушие в его образ. Вот совсем-совсем не вписывалось. «К чему конкретно?» Беляев иронично поднял бровь. «К йоге или к вышиванию?» «К обоим». Я приходила все в большее недоумение. «Она вон с одним в машине целуется, второй в 7 утра в поисках тебя для нее знакомых обзванивает. И тебе что, совершенно все равно?» «Не верю». «Пока все эти шалости не стали достоянием общественности и не стали наносить урон моей репутации или репутации моего бизнеса, пусть их». «Паноптикум». Я покачала головой и, подумав, сообщила. «Нет уж. Если во всей вашей бизнес-тусовке такие семейные отношения, то ну ее нафиг. Кстати, о разрушенной репутации. Ты не в курсе, кто мог видеть нас в амбассадоре? А то я такие занятные сообщения потом стала получать». «Что ты имеешь в виду?» Беляев резко насторожился и даже выпрямился в кресле. «Что значит «занятные»?» Я полезла за телефоном, нашла эпохальное сообщение с фотографией и показала Беляеву. Он внимательно посмотрел на снимок, хмыкнул и тут же набрал кого-то на своем телефоне. «Володя, мне нужно, чтобы ты срочно выяснил, кому принадлежит номер». Тут он быстро продиктовал номер телефона, с которого была прислана фотография. «Скорее всего, конечно, он левый, но попробовать стоит. И мне нужно, чтобы уже вечером я знал отправителя. Мне не интересно, как ты это сделаешь. Просто сделай». Выслушав ответ, он отключился и внимательно посмотрел на меня. Я поёрзала в кресле и, подумав, спросила. «Может, кофе? А то пироженки придется выкинуть, а у меня рука не поднимется». Беляев усмехнулся и отправился в ванную мыть руки. Когда он вышел, то задумчиво посмотрел на меня, а потом аккуратно так спросил. «Лер, а почему у тебя мыло в форме облачка такого странного химозного лилового цвета?» «Облачко?» Я сначала даже не поняла, про что он спрашивает, а потом, засмеявшись, объяснила. «Это не облачко, это принцесса-пупырка». «Принцесса кто?» Беляев посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «Пупырка? Я правильно услышал?» «Ну да», — я удивленно посмотрела на него. «Пупырка? Ты что, не знаешь? Есть еще принцесса-хот-дог и принцесса-слизь, и мятный лакей, и король-червь. Это из мультика». «Из мультика? Да ладно, пупырка? Принцесса-хот-дог? Король-червь?» Он смотрел на меня с неприкрытым ужасом в глазах. «Ты дуришь меня, однозначно. Не может быть мультика с такими дебильными именами героев». «Да ну, ты что, правда не знаешь? Сейчас все дети смотрят, «Время приключений» называется. У меня племянница обожает, поэтому я героев знаю. Ну да, согласна, имена так себе, но ничего, я даже привыкла как-то уже». Наверное, теперь я видела в этой жизни все, так как сейчас имела возможность наблюдать редчайшее, видимо, зрелище. До глубины души потрясенный Беляев. «А что, нормальных мультиков не осталось, что ли?» Он растерянно нахмурился и задумался. «Кот Леопольд там, Винни-Пух, кот Матроскин. Господи, какое счастье, что я уже вырос». Я хихикнула, достала банку с кофе, и тут у Беляева булькнула напоминалка на телефоне. Он вздрогнул, оторвавшись, видимо, от глубоких раздумий на тему нейминга в современной мультипликации, и сказал: «Лера, у меня завтра открытие нового центра на юго-западе. А после него небольшая пресс-конференция. Пообедаешь потом со мной?» «Конечно», — я кивнула. «А тебе надо как-нибудь помочь? Не знаю, речь там составить или что-нибудь еще. Ты же меня вроде на работу звал спичрайтером. Я, конечно, не умею ничего, но если ты объяснишь, то, думаю, справлюсь». «Все уже написано», — небрежно отмахнулся Беляев, и я вспомнила слова Макса о том, что спичрайтер Дмитрию Васильевичу не нужен от слова вообще. Приятель оказался прав, как ни печально это признавать. «Но я буду рад, если ты придешь». «Приду», — пожала я плечами и улыбнулась. «Буду тебя морально поддерживать. Хочешь?» «Очень». Он подмигнул мне. «Я постараюсь убрать из речи все числительные».